чтобы, когда стемнеет, всем было видно, кто здесь живет. Первым заметил доску Семенов-старший. Прочел, возмутился и хотел было Вовке ремня всыпать, но вдруг подумал, а что, если сын и впрямь станет полярником? Напишут чего доброго в газете, что у него было трудное детство, что отец его ремнем угощал. Испугался Семенов-старший и не стал Вовку трогать. Вскоре вернулась с работы Галина мама. Спрашивает дочку. «Галя, признавайся, ты написала это глупое объявление?» «Мамочка, это не объявление, а почетная доска», — ответила Галя и удивилась. «А откуда ты узнала, что это я написала?» «Кто же еще, кроме тебя, слово «здесь» с буквы «С» пишет?» «Ничего», — успокаивает Галя маму. «Доска-то временная. Вместо фанерной мраморную повесит». «Кто же, интересно, ее повесит?» «Жители нашего дома», — отвечает Галя. «Поразительная уверенность», — покачала мама головой. «Ну, а не станет Вовка полярником? Тогда как быть?» «Да и почему Вовка? Объясни мне. Вот ты, например, кем станешь, когда вырастешь?» Галя задумалась. «Я еще не решила», — ответила она наконец. «Может быть, певицей». «Тогда почему бы и вторую доску не повесить?» — насмешливо спросила мама. «Здесь живет будущая певица Галина Смирнова». Несколько секунд Галя удивленно смотрела на маму и вдруг захлопала в ладоши. «Это идея! Как же я сама не догадалась! А то жди еще, когда вырастешь, Галя!» — крикнула мама. «Вернись!» Но Гали уже не было в квартире. Лишь каблучки ее, затихая, цокали по лестнице. Теперь на фанерной доске красовались две надписи. «Здесь живет будущий полярник Владимир Петрович Семенов. Здесь живет будущая певица Галина Смирнова». «Знай наших», — сказал будущий полярник. «Послушай, Вовка», — полюбовавшись на доску, произнесла вдруг будущая певица. «Может, и другие ребята из нашего дома прославятся, когда вырастут? А мы про них забыли совсем». Вовка пожал плечами. Он раздумывал, не принизит ли будущее знаменитости его будущую славу. В этот момент на балконе третьего этажа появился первоклассник Миша. «Мишуля!» — позвала его Галя. «Ты кем будешь, когда вырастешь?» «Летчиком!» — не задумываясь, ответил Миша. «А что?» Но Галя уже смотрела не на первоклассника Мишу, а на дошкольника Игорька. Он сидел на старой автомобильной шине и забивал в землю ржавые гвозди. Игорек долго не мог понять, чего от него хотят. Наконец он сообщил, что хочет стать шофером, продавцом мороженого, клоуном, пожарником и первоклассником. «Клоун, пожалуй, подойдет», — одобрил Вовка, — «хотя пожарник тоже неплохо». «Пусть будет клоун. Артист цирка звучит», — сказала Галя. «Вовка, нам новая доска нужна. На этой все не уместятся». Но нового листа фанеры они не нашли. Тогда Вовка сбегал домой и принес белую простыню, которую тайком от родителей взял из бельевого шкафа. Галя вынесла краски и кисточку. Через час на простыне во всю ее длину появилась надпись, сделанная большими разноцветными буквами. «В этом доме живут будущий полярник Владимир Петрович Семенов, будущая певица Галина Смирнова, будущий летчик Миша Терешкин и будущий артист цирка Игорек Щербаков». Страшное оружие. У девчонок есть страшное оружие виск.